«Так ты кто такой, мать твою?» — спрашивает он, говоря в нос, как Де Ниро. «Я работаю на Терндейла». Я импровизирую. «Это наша квартира». Поднимая ноутбук, лежащий у меня за спиной, я переворачиваю его вверх дном, чтобы показать незнакомцу серебристую наклейку. «А это наш компьютер, так что на самом деле вопрос в том, кто ты такой, мать твою?» «Гребаный врун! Я никогда не видел тебя в офисе!» Козырек бейсболки закрывает верхнюю часть лица парня, но я вижу серое металлическое кольцо, продетое через его верхнюю губу. Понга говорил, что у секретарши есть сын, придурок с пирсингом на лице. «Я работаю с Катей Жилина в Нью-Йорке. Ты сын Ольги, верно?» Изумление появляется на лице парня, но оно быстро сменяется угрюмой настороженностью. Он, не отрываясь, смотрит на компьютер. Я снова сажусь, положив руку на крышку ноутбука, и успокаивающе улыбаюсь. «Я здесь не для того, чтобы ссориться с тобой. Ответь мне на пару вопросов, и я уйду». Я терпеливо жду, пока он, не мигая, смотрит на меня, как это делают крутые парни из фильмов. Примерно полминуты спустя парень идет к окну и с такой силой захлопывает его, что начинает дребезжать стекла. «Какой вонючий козел открывает окна зимой?» — спрашивает он. «У тебя прекрасный английский. Неужели в школе выучил?» «С помощью МТВ», — насмешливо заявляет он. «Смотрел Бивис и Батхед». Притащив из кухни стул, парень садится на него верхом и вытягивает из кармана жакета пачку Мальборо и коробок спичек. Прикурив, парень наклоняется в бок, чтобы бросить спичку в стакан с использованным презервативом, и снова таращится на меня сквозь дым, чувствуя себя героем боевика. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. «Дмитрий». «А я Питер. Чем раньше ты скажешь мне то, что я хочу знать, Дмитрий, тем раньше я исчезну отсюда. Понятно?» «Я это уже слышал», — отвечает он, притворяясь, что зевает. «Где Андрей?» Дмитрий пожимает плечами. «Ты знаешь, как с ним связаться?» «Нет. А твоя мать?» Он не удосуживается даже плечами пожать. Но то, что Дмитрий скривился, выражает его презрение к мысли, что он может с ней говорить. «Андрею очень не понравится, если он узнает, что ты превратил его квартиру в свалку». «Ну и что с того? Такая мелочь!» «А то, что ты украл его компьютер, тоже мелочь?» — спрашиваю я, подозревая, что в пропаже ноутбука виноват он. «Говоришь, компьютер Андрея украли?» Дмитрий широко распахивает глаза в притворном изумлении. «Но ты ведь обнаружил его здесь, разве нет? В его квартире? Какая-то странная кража!» «Когда я его обнаружил, он загружал фотографии парней с 20-сантиметровыми членами, собирающихся познакомиться друг с другом поближе. Тебе понравились картинки?» — с издевкой интересуется он. «Хочешь познакомиться с кем-нибудь из этих парней?» Я вытаскиваю из кармана телефон Андрея. «Что ты делаешь?» — спрашивает Дмитрий. «Звоню твоей матери», — отвечаю я, блефуя. «Это телефон Андрея. Ее номер в списке скоростного набора. Я хочу попросить ее приехать сюда. Она ведь знает, что ты пользуешься квартирой Андрея. Подожди. Подожди. Он мотает головой, глаза беспокойно бегают по комнате. Не звони ей. Она меня затрахает. Тогда поговори со мной. Когда ты в последний раз видел Андрея? Дмитрий делает глубокую затяжку, скорчив мину обманутого человека, и угрюмо сбивает щелчком пепел куда-то в сторону стакана. В тот день, когда он улетел отсюда, он позвонил мне утром и сказал, чтобы я заехал за ним на машине. Куда он улетел? Я не знаю. Он велел отвезти его в аэропорт, я и отвез его в аэропорт. Ты всегда возил его? Почти год. Сначала отец шоферил, но потом угодил в аварию по пьяни, а мать меня припахала вместо него. Как Андрей выглядел в тот день? Как будто он уже в другом месте. Рассеянным? Да, точно, Дмитрий кивает. Он был рассеянным. Он сел в машину и сказал, что уезжает и что может не вернуться. Сказал, что деньги для меня у моей матери. Дмитрий иронически хмыкает и качает головой. В чем дело? Эта чертова сука никогда не дает мне денег. Она забирает себе все, что мне должны заплатить. Говорит, в счет платы за квартиру и еду. Ее капуста стоит чертовски дорого. Ты работал бесплатно? «Никто не работает бесплатно», — отвечает Дмитрий, награждая меня холодным взглядом. Я достаю кошелек из пиджака, вытягиваю 100-долларовую банкноту и тщательно складываю ее вдвое. «Расскажи мне», — я кладу деньги на кофейный столик между нами. Дмитрий берет доллары и кладет их в карман. «Андрей нечасто пользовался машиной. И когда он ею не пользовался, это делал ты. На машине в Москве можно хорошо заработать, отвечает Дмитрий, пожимая плечами. Может, даже достаточно, чтобы снять квартиру. Если Андрей не вернется, мне придется отдать машину. Тердейл ее только арендует. У тебя это сильно? Сильно ударит тебе по карману, верно? Паренек многозначительно кивает. Именно поэтому ты украл его компьютер. Дмитрий энергично возражает против обвинения в краже ноутбука, и мы договариваемся остановиться на слове «позаимствовал».